Следующий час ничего не происходило. Трактирщик, как ни в чем не бывало, продолжал обслуживать гостей. Кто-то рассказывал ему сплетни, кто-то спрашивал про работу. Иногда он уходил с гостями в подсобное помещение и там обсуждал очередное дело. По всему выходило, что трактирщик, связующее звено, не больше, на дело не ходит и сам никого не заказывает. Вопрос в том, как узнать, кто заказал Сашу и где он находится. Смирившись с тем, что ничего узнать прямо сейчас не удастся, я скорым шагом отправился к Саше и нашел ее у себя в комнате. Девушка уже паковала вещи и готовилась бежать. «Эрнест», — вздрогнула она, когда я появился в ее комнате, напугал. «Ты как? Нормально? Насколько вообще может быть нормально в этой ситуации? Смотрю, вещи собрала. Правильно сделала. Но пока никуда не беги. Удалось что-то узнать? Нет. Я еще не нашел того, кто заказал тебя. Сейчас отправлюсь следить дальше. Постарайся выспаться. Завтра иди на учебу. Надеюсь, к утру вернусь и вместе пойдем. А ты можешь не уходить? Мне страшно. Если проблемы откладывать, то они никуда не денутся», — улыбнулся я, глядя на это испуганное недоразумение. Куда только подевалась гордая и строптивая леди. Сейчас я видел испуганную девушку, которая не знала, что делать. Тут мне вспомнились ее слова, что я никто, пустое место для нее, и как-то тошно стало. Зачем я напрягаюсь так? Я пошел, спрятать испорченное настроение не удалось, и Саша заметила, как изменилось мое лицо. Но не факт, что поняла, по какой именно причине. Я сместился обратно к себе в комнату, накинул невидимость и вышел наружу. Сюда я пришел вполне официально, показав всем заинтересованным, что вот он я, вернулся и отправился спать. Время как раз ночное. Приличные люди уже как час в своих постелях лежат, а чуть менее приличные вот-вот ложиться будут. Глава 23. Заказчик. Мне повезло на второй день слежки. Пришлось пожертвовать занятиями с Черным и Сашей, чтобы следить за трактирщиком, но оно того стоило. Первый день он никак не реагировал. Убедился, что парни пропали, и отправил подручных мальчишек следить за Сашей. Но ту я отправил на учебу, и она до вечера пропадала в школе, куда юным шпионам ходу не было. Вечером же я забрал ее и проводил в таверну, где не поленился создать ей доспехи. Оружие у нее и так было. Тот самый каменный посох оказался подарочком от папули, как с сарказмом пояснила девушка. Мощная штука, дающая серьезные бонусы к стихии земли. Я покрутил посох в руках и остался впечатлен. Плюс 10 к рангу и плюс 50 к духу, это мощно. С этой штукой я таких дел наворотить могу, но штука не моя, поэтому отдал обратно и отправился следить за объектом дальше. Никогда не задумывался, что слежка настолько скучное занятие. Ночью трактирщик занимался самым банальным занятием во всех мирах, беззаботно дрых. Я, чтобы не терять время зря, изучал в моделировании те книги, которые мне рекомендовал мастер, а в перерывах размышлял над прочитанным. Так и убил 2 дня. На следующий вечер, наконец, явился тот, кого я искал. Вышла довольно забавная ситуация. Он тоже обладал сильной скрытностью, не такой сильной, как я, но достаточной, чтобы проникнуть в спальню трактирщика. У того здесь находилась кровать, шкаф, кресло и рабочий стол. Никаких бумаг и записей. Если мужик и фиксировал где-то все заказы, то только в голове. Неизвестный маг появился у него в комнате под вечер. Ирония в том, что я находился здесь же и увидел, как он старательно принимает важную и угрожающую позу в кресле. Еще и тенями себя накрыл, чтобы его не сразу заметили. Старик, к его чести, когда зашел и увидел, что ни один, даже не вздрогнул. «Стальные нервы. Заказ пока не выполнен», — ответил он спокойно магу. Тот выглядел непримечательно. Обычная одежда, такая же, как и у жителей города. Бледная кожа, ну да тут никто загаром не щеголяет. Единственное, что его выделяло, чувство опасности, которое шептало, что этот тип не так прост, как хочет казаться. «Ах да, у него 76-й уровень». «Я знаю», — ответил мужчина, — «она должна была умереть вчера. Кто-то помешал моим ребяткам», — ответил равнодушно старик, не шевелясь. «Кто?» «Ее знакомый. Больше некому. Либо кто-то ее прикрывает, но тогда вы сообщили нам не всю информацию». «Ты знаешь достаточно», — подался вперед маг, придавливая мужчину аурой холодной силы. «Вам надо было разобраться с обычной девчонкой. Когда это будет сделано?» «В ближайшую седмицу. Слишком долго. Не устраивает? Обратитесь к другим. А у старика чугунные яйца, если он так легко дерзит тому, Кто сильнее его, или он просто устал жить? У меня есть идея получше. Мак встал с кресла. Старик ничего не сказал. Его парализовало. Мак повел рукой и раздался треск ломаемых костей. Что бы он ни сделал, это убило старика в одну секунду. Дальше в ход пошла магия, а я, наконец-то, понял, какая стихия у этого товарища. Смерть, ощущение загробного холода и запах гнили, вот, чем несло от его стихии. И я даже догадываюсь, что он делает. Перерождает трактирщика, создает убийственную тварь. Завтра найдешь девчонку, убьешь, веди себя, как раньше, не попадись, дал маг приказание. Мужчина снова окутался черной пеленой и отправился на выход. Мертвый человек остался на месте. Если он и пойдет на дело, то позже, возможно с утра, чтобы подкараулить девушку на выходе. А значит, его можно оставить и проследить за магом. Эти тупицы облажались, доложил маг старшему коллеге. Ожидаемо, ответила ожившая мумия, с обтянутым кожей черепом. Ты отправил прислужника? Да. Утром он с ней разберется. Надо собираться. Ты останешься здесь. Убедишься, что девчонка мертва. Как прикажите, склонил голову маг. Можешь идти, махнуло ему существо, которое так и хотелось назвать личем. Маг развернулся, но ему было не суждено уйти. Кто бы ни были эти ребята, с обнаружением невидимок у них плохо дела обстояли. Я выпустил меч трех стихий и пронзил мумию. Дернув клинок вверх, разрушил грудную клетку, пробил сердце и развалил мозг на две части. Выдернув клинок, развернулся и обрушил оружие на обернувшегося мага. Тот успел среагировать, призвал какое-то заклинание, черное облако в ладонь, но применить не успел. Я разрубил его от правой скулы до бедра, заставив тело развалиться на две половинки. Но это был не конец. Интуиция продолжала кричать, что опасней здесь хватает. Снова развернувшись, я пустил молнию в поднимающийся и восстанавливающийся труп. Меня спасло то, что бил я концентрированной молнией и отпрыгнул назад. Остатки плоти окутались серым облаком, от соприкосновения с которым все вокруг начало разрушаться, превращаясь в прах. Прощальный подарок от мастера смерти. Сместившись за пределы здания, я убедился, что вышел из-под удара. Что не скажешь о той гостинице, где жили маги. Часть крыши осела, раздались крики, началась суета. Отлично, пусть теперь местные разбираются с тем, что здесь делали повелители смерти. А мне надо остальные следы замести. Осталось вытащить Хану из ее норы, да закинуть к мертвому трактирщику на обед, и тогда можно будет выдохнуть. Саша открыла дверь на треть, глянув через узкую полоску. В этом мире еще не додумались до дверных глазков, а зря. Полезная штука. Эрнест, да. Идешь на тренировку? Иду. Как дела? Вопрос обычный, но Саша вложила совсем не общепринятый смысл. Вопрос решен. Можешь чуть-чуть расслабиться. Чуть-чуть, рано или поздно они вернутся. И нам надо с тобой поговорить о том, что произошло. Я, Эрнест, прости. За что? Удивился я. Они спрашивали про тебя, а я наговорила лишнего. Это не важно, ответил я сухо, не так, как надо было. Хорошо. Саша замялась, не зная, что еще сказать. Она так и не поняла, что я наблюдал за ней задолго до того. С ее точки зрения спаситель явился в последний момент, иначе зачем ему было допускать, чтобы насильники набросились на нее? Через час, когда позавтракали и добрались до учебного зала, я начал урок. Сегодня изменим правила. С сегодняшнего дня буду учить тебя драться. По-настоящему. То, как ты это делаешь, а скорее не делаешь. Позорище. Что не так? Представь, что на тебя напали несколько злодеев. Что делать будешь? Я не хотел здесь прямо говорить и обсуждать детали того вечера. Кто знает этих магов? Не исключено, что здесь установлена прослушка. Вероятность этого очень низка, но отрицать ее было бы опрометчиво. Я бы применила магию, неуверенно спросила девушка. Ответ неправильный. Ты бы вела себя, как овца, которую скоро принесут в жертву. А надо действовать совсем иначе. Использовать все, слышишь, все возможности. Создать из камня шип и вонзить в шею противнику. Разрушить опору у него под ногами. Призвать артефакты. Наложить на себя защиту. До сотни вариантов есть, которые ты не использовала бы. Уж прости, что я не привыкла убивать, грубо бросила она. Простить, а у кого ты будешь просить прощения, если тебя изнасилуют и убьют? Вспыхнул я раздражением. Да пошел ты, отвернулась она, пряча слезы. Да твою же мать, комнатный цветочек, блин. Да и я хорош, умею расстроить девушку. Если тебе что-то не нравится, то говори прямо, а лучше обрати свои чувства в агрессию. Давай, атакуй меня всем, что есть. Применяй любые навыки, любые подлости и ухищрения. Убей меня, если сможешь. Саша сжалась, а потом резко распрямилась, посылая в меня шипы со всех сторон. Неплохо. Минус 300 очков прочности на броне. Так дерутся злые котята. Это все, какая же ты слабая. Бешено заорав, девушка принялась выплескивать всю свою боль. Она успокоилась, только когда свалилась от усталости, без капли маны внутри. Если успокоилась, то начнем нормальную тренировку, минут через 10 сказал я, дав девушке накопить сил. Да пошел ты, простонала она вяло, валяясь на земле. Боюсь, у тебя нет выбора. Если потребуется, то я заставлю тебя заниматься. Даже если мне придется применить силу, подумал я. Мастер Го, я хотел бы оплатить пробуждение ауры за свою подопечную. Рано ей, качнул головой мужчина, ты это должен и сам понимать. На будущее спрашиваю, это возможно, почему нет? Но подтяни ее сначала, она совсем бестолковая. Равнодушно ответил он, подойди сюда. Что видишь? К мастеру я пришел в назначенное время. Он нашелся в дальней комнате, которую мне, наконец-то, показали. Здесь находился большой верстак и сотни различных камней, как самых обычных, так и магических. Настоящий склад. Мастер указывал на сердце голема, которое я ему добыл. Только не дикое, а уже обработанное. Вы с ним что-то сделали. Это очевидно. Я не понимаю, что. Плохо. Тебе еще и восприятие надо тренировать. Чтобы ты знал, эту плашку можно встроить в доспех и получить резист к стихии огня. На рынке она стоит 5 средних брошей. Что тебе ближе, денежная ценность или военная? Любая ценность, которая помогает выжить. Только выжить, еще победить. Интересный ты, впервые за время разговора глянул на меня мужчина, иди за мной, проведем ритуал. Он прошел во вторую комнату, которая находилась с другой стороны, и чтобы попасть в нее, пришлось долго идти по круговой лестнице вниз. Спустившись, оказались в просторном зале. Каменная коробка, без мебели, лишь голые стены, да холодный воздух. «Сюда ложись», — указал мастер на нишу в центре комнаты. «Я тебя замурую, не бойся, это почти безопасно». Глянув со скепсисом на нишу, я с трудом заставил себя туда залезть. «Не думаю, что мастер захочет меня убить, это противоречит логике. Если, конечно, его мотивы резко не изменились. Держи, положи на грудь», — протянул он мне каменный диск. «Эта штука начнет создавать в тебе центр ауры. Твоя задача — почувствовать ее. Процесс болезненный. Чем дольше длится, тем больнее. Постарайся быстрее нащупать ауру. Я погружу тебя глубоко под землю. Это нужно для того, чтобы ты сонастроился со стихией. Постарайся расслабиться и не бояться. Страх помешает. Сколько продлится ритуал? Нет ответа. Если быстро почувствуешь ауру, постарайся продержаться как можно дольше. Когда боль станет совсем невыносимой, выбирайся. С помощью стихии земли это сделать несложно. Если долго не сможешь почувствовать, так же, как больше не сможешь терпеть, вылезай. А что даст, если долго пролежу? Качество инициации ауры влияет на ее силу, будущий потенциал и то, как быстро ты будешь ее развивать. Поверь, пару дополнительных секунд сэкономит тебе многие часы практик. Не разочаруй меня, ученик. Надеюсь, ты умеешь терпеть боль. Если выходцу из земли сказать магический ритуал пробуждения сил, то он представит что-то в зависимости от своей гиковости. Только вот я никогда не был любителем фэнтези. Как-то оно обошло меня стороной, поэтому я имел смутные представления, что меня ждет. Ну не распределяющая же шляпа и сова с письмом. Как и обещал, мастер погрузил меня глубоко под землю, метров на 10, надежно запечатав. Я успокаивал себя мыслью, что легко смогу выбраться, да и броня есть, если что. Правда, ее пришлось отключить, иначе бы эффект от пластины, лежащей на груди, ушел бы в пустоту. Повезло, что благодаря высокому интеллекту, я хорошо контролировал мыслительный поток и не допустил паники. А паниковать хотелось, быть погребенным заживо то еще удовольствие. Постаравшись переключиться на усиленное восприятие, заметил, как пластина стала нагреваться, словно тысячи мелких иголок, пока еще едва теплых, впились мне куда-то в область солнечного сплетения. Сплетение — какое подходящее слово. Именно это и рисовало мое воображение, показывая, как эти иголки сплетают что-то внутри меня. Пока не больно, но тенденция удручающая. Не хотелось бы здесь орать, как скот на бойне. Постепенно тепло сменилось жаром. Жар перетек куда-то ближе к температурам раскаленной магмы. Я стиснул зубы, стараясь не закричать. Куда уж тут концентрироваться на ощущениях. Не выдержав, запустил моделирование, надеясь, что это никак не помешает ритуалу. Первый час отдыхал, отвыкая от боли, а потом наоборот, создал себе такие же условия и принялся тренироваться концентрироваться на ощущениях, несмотря на боль. Все же практика – великая вещь. Когда я вернулся, то, что казалось невыносимым, стало вполне терпимым. Сосредоточившись на внутренних ощущениях, принялся выискивать ту самую ауру. Нашел. Как ни странно, но нашел. Перед внутренним взором встал отчетливый образ комка чего-то. Тысячи иголок и правда пытались трансформировать этот комок во что-то путное и, действуя на интуиции, я постарался этому помочь. Не сразу, но получилось. Скомкав сгусток в шар, я уплотнил его и направил туда ману, подпитывая. Сработал и процесс пошел охотнее. Минут через 20 шар окончательно оформился во что-то вполне материальное. То, что я ощущал внутри себя, как дополнительный орган. Не уверен, что такое и правда появился у меня на физическом уровне, но на магическом, точно родился. Дальше началось самое интересное и болючее. Шар принялся генерировать облако. Ну да, больше всего это походило на облако, слабое и вялое, которое очень робко пыталось выползти за пределы шара. Снова я попытался помочь этому процессу, чувствуя, как каждый миллиметр отвоеванного пространства вызывает жгучую боль. Терпеть придется, мастер, да, что же, в чем-чем, а в этом я хорош. Не знаю, сколько продолжалась эта пытка. Боль то утихала, но приходила с новой силой, наглядно показывая, что нет предела совершенству. Постепенно аура заполнила грудь, живот, добралась до ног, вышла за руки, проникла в голову. Еще через час вокруг меня сформировалось плотное облако ауры, проникая в камень, но этот лоскут выглядел слабым, как кусок теста, который раскатали слишком тонко. Стянув его обратно, я укрепил шар еще больше и повторил процесс несколько раз. Раскатать, скатать, повторить. Помогло, но лишь отчасти. Лоскут стал чуть крепче, но дальше процесс застопорился и что бы я ни делал, ничего кардинально не менялось. Да и боль была такая, что я едва удерживался, чтобы не потерять сознание. Решив, что сделать больше ничего не смогу, потянулся силой земли к камню и раздвинул их в стороны. Сверху ждал мастер, который и подхватил под руку, когда я приземлился и пошатнулся. «Неплохо, ученик, очень даже неплохо. Может, мы и сделаем из тебя великого мастера». Глава 24. Руны. «Ты узнал, что такое руны? Своими словами расскажи. Это сосредоточенная аура, которой придали форму символа». Дал я ответ, как его понимал. С момента обретения ауры прошло 5 дней. Про эти дни нечего рассказать, кроме того, как я отдыхал, восстанавливался, изучал ауру и учился ею пользоваться. «Ты научился сосредоточению? Создай круг, выпустив ауру, сделал то, что сказали. Этот простой трюк у меня получался достаточно неплохо. То, что местные называли аурой, по сути своей было дополнительным органом, полностью магического происхождения. С помощью ритуала он сформировался внутри меня, а дальше с ним началась работа, как с обычной мышцей. Рост зависел, как и в случае физического тела, от нагрузки, отдыха и питания. Нагрузка давалась за счет практик. Аурой можно напитывать окружающее пространство, прощупывать его и заниматься сосредоточением или, если по-простому, то сосредотачивать и уплотнять ауру, придавая ей форму. Если переусердствовать с тренировками, то почувствуешь усталость. Эти дни я особо не усердствовал, потому что мастер предупредил, что новорожденная аура слабая и ей надо окрепнуть. Что касается питания, здесь гораздо интереснее. На подпитку шламана, у меня ее запасов много, а благодаря навыку поглощения, я мог обеспечить почти непрерывную подпитку, что давало изрядную фору против обычных магов. Там, где они шли медленно, я пробегал со скоростью гепарда. В потенциале, это поможет мне достичь максимальных высот гораздо быстрее, не за десятки лет, а за года. Не все так радужно, как хотелось бы. У ауры есть ограничения на рост. Иначе говоря, я могу найти место, насыщенное маной, обеспечить непрерывный процесс и в этом не будет смысла. Тут как с питанием. Если очень много жрать, особенно калорийной пищи, то килограммы на весах будут неумолимо расти вверх. Но суть ведь не в том, чтобы стать жирным. Нужна еще хорошая нагрузка, и чем больше питаешь ауру, тем больше ее надо нагружать, что не так-то легко и отнимает кучу времени. Благодаря всем своим возможностям я мог выстроить идеальный процесс развития, за счет большого запаса маны постоянно насыщать ауру, за счет развитых физических возможностей почти не уставать от тренировок, да я даже спать мог меньше, тратя время на занятия, ну и за счет развитой воли и контроля, эти тренировки проходили в разы продуктивнее. Надо бы узнать, как занимаются обычные ученики, чтобы сравнить разницу в скорости и понять, где я нахожусь в иерархии талантливости. Когда разбирался в этом всем, возник закономерный вопрос: нафига такие сложности? Ответ прозаичен: чтобы маги не делали, они это делали ради могущества. Аура давала неоспоримое преимущество, вплоть до того, что я смогу полностью блокировать искательские навыки или усиливать в несколько раз свои, пока они будут находиться в поле моей ауры. Так что это направление стоило любых усилий. Мастер Го, в качестве награды за успешное открытие ауры, показал, как это выглядит, предложив мне кинуть в него любой свой навык. Я мастера уважал достаточно сильно, чтобы не тушеваться и ударить всерьез. Кинул молнию ради разнообразия. Она буквально застряла рядом с ним, не достигнув тела. При этом я не видел маги, то есть мастер даже не шелохнулся. «Молния», усмехнулся он, «очень хороший выбор. Мало кто из магов сможет остановить ее аурой. Чуть позже ты научишься ее видеть, оценивать потенциал и прикидывать свои шансы». Го скомкал молнию в тугой светящийся шар, который превратился в пшик и развеялся. Впечатляет. Но это было на следующий день после того, как я получил ауру. Сейчас же шел совсем другой урок. Повезло, что в моделировании, после того, как у меня пробудилась аура, я мог с ней работать, формируя базовые навыки. Ничего сложного. Контроль сознания у меня и так высокий, воля тоже есть, а остальное дело практики, которую я себе и обеспечил, устроив в эти дни марафон. В моделировании то силы не тратится и аура не напрягается. Там я ее не могу прокачать, но базовые умения наработать могу. Поэтому когда мастер попросил создать круг, я создал, без особого напряга и всего за пару секунд. Основная сложность в том, что нужен и правда очень высокий контроль. Малейшая лишняя мысль и фигура расплывается. Если ты беспокоишься о чем-то другом, взволнован, у тебя хаос в мыслях и нет 10 лет практики, то и простейший символ не создашь. «Неплохо», — кивнул мастер, «тогда сегодня изучишь первые 10 рун. Сколько тебе нужно времени на это? Надо попробовать. Может, день-два?» «День», — рассмеялся он. «Впервые вижу, чтобы мастер смеялся. Знаковое событие, между прочим, у обычного ученика уходит в лучшем случае месяц на один символ. Не попробовав, не узнаю». «Тоже верно. Тогда смотри, запоминай и пробуй сразу повторить, буду подсказывать». Мастер повел рукой, проявляя в воздухе десяток символов. Я про них читал и даже видел схематическое изображение в книгах. Эта десятка была золотым стандартом. То, чем обязаны владеть все маги. Руны вообще довольно важная вещь. Они применялись в заклинаниях, в артефактах, да везде, с чем взаимодействовали маги. Первая руна выглядела, как крест в кругу. Она отвечала за повышение прочности любого объекта, на котором размещалась. Вторая руна выглядела просто как крест, без круга. Отвечала за ослабление. Круг с жирной точкой на одной стороне, за взрыв. С помощью этой штуки можно что-то взорвать. По сути, руны особо не отличались от тех свойств, которые я и так мог накладывать. Разница в деталях. Руны стоят гораздо дешевле. Накладываются с помощью маны и ауры. Из них можно составлять цепочки. Я пока не знал для этого достаточно рун. Это первые, которые вижу. Но, вдруг тут есть потенциал для программирования? Неплохо, заметил мастер, глядя на то, как я создал первую руну, а остальные сможешь повторить так же быстро. Я обошел руны, запоминая детали. Они были объемными и тут каждый миллиметр важен. Об этом где только не писалось. Чем точнее символ, тем он стабильнее и меньше тратит сил. Увидев руны со всех сторон, прикрыл глаза и запустил моделирование. Для мастера прошла всего секунда, а для меня – сутки. Поведя рукой, я создал три руны. Создать сразу все пока сил не хватило. Дождавшись кивка, по очереди воспроизвел и остальные. Удивительно. Выдал он новую оценку. Лучший результат, про который я знаю, это неделя. Тот маг стал архимагом и знатно перетряхнул миры лет 200 назад. В моем мире это не является чем-то выдающимся. Нас еще в школе учат работать с объемными объектами. Ну, почти. По крайней мере, я занимался черчением и умел считать в уме. Да, любопытно. А ты сможешь рассказать, как именно вас обучают? Если результат столь хорош, не уверен. Могу поискать учебники, но они на другом языке. Придется пересказывать. А когда ты собираешься в свой мир? От мастера почувствовался разгорающийся интерес. Как раз об этом хотел поговорить. У меня в своем мире остались обязательства. Надо вернуться, думаю, максимум на неделю. Но я не могу оставить просто так подопечную. Говори прямо. Кивнул он поощрительно. Вы сможете ее куда-то КХМ спрятать? Зачем? У нее хватает недругов. Любопытно. Бесит, когда он так говорит. Мастер, мягко говоря, был не особо хорош в выражении эмоций. Лицо как камень, это про него. Хорошо, удивительно, любопытно. Это те скупые оценки, которые он выдавал с одним и тем же равнодушием, почти с одной и той же интонацией. Я слышал, что на днях убили двух поклонников смерти. От Мирон, что-то обдумав, они разнесли таверну и устроили бойню. Ты что-то про это знаешь? Любопытно. Ему мой ответ не требовался. Может, он сам эмоции не выражал, но ответы улавливал раньше, чем я о них успевал подумать. Это ты их убил, а ты, оказывается, проблемный. Или скорее это твоя подопечная проблемная. Что тут скажешь? Я развел руками, признавая его правоту. Я смогу за ней присмотреть, сказал он, дам практику, да запру под землей. Тебе это будет дорого стоить. Учебники из моего мира устроит, если переведешь их, усмехнулся он. Любое подобие улыбки смотрелось на нем противоестественно. Мастер иногда улыбался губами, но никогда глазами. Договорились. Но я сначала хотел бы изучить остальные руны. Их тысячи. Сколько ты хочешь изучить? Все. В вашем мире скромность не в чести. В чести, но скромность не моя добродетель. Оно и видно. Освой сначала этот десяток. Думаешь, раз сумел воспроизвести, то чему-то научился. Пойдем за мной. Я покажу тебе реальную жизнь. Мастер, какая честь, склонился работящий мужик. Стоило ему увидеть, кто к нему зашел, что вас привело. Ученика привел. Кивнул он на меня, загрузи его работой, пусть обрабатывает твою продукцию. Оплата, оживился мужчина, часть продукции он испортит, часть усилит, то на то и выйдет. Оплата пойдет в счет ущерба, не стесняйся ему выдать все, он парень работящий. Как скажет мастер, поклонился мужчина, бросив на меня взгляд, в нем так и читался вопрос, сколько я ему прибыли и убытков принесу, что перевесит в итоге. «Слушай задачу, ученик», — отвел меня в сторону мастер, — «будешь применять все руны на те изделия, что тебе выдадут». «Все», — выделил он это слово, — «твоя задача на реальном деле проверить, чего стоят твои навыки. Пробуй вливать разное количество силы, с разной скоростью. Изучи, что еще влияет на качество. Через неделю жду от тебя доклад. Эти дни проведешь здесь. С подопечной я твоей разберусь, не переживай». «Хорошо». Мастер ушел, а я остался наедине с мужиком, почти наедине, за его спиной скрывался, наверное, это можно назвать цехом, стоял шум и грохот, десятки работяг на заднем фоне ваяли какую-то продукцию, приглядевшись, увидел в основном обычную посуду, как звать, спросил меня мужик, Эрнест, чужак, оно и видно, дикий ты, а я Махром, так и обращайся, если что, руны накладывал уже, нет, эх, надеюсь, ты не весь товар испортишь. Мастера я уважаю, но обидно будет. Пойдем, дам тебе то, что с браком. Дальше мне показали целый склад, заваленный разного качества изделиями. Мастерская делает посуду в основном. Тарелки, ложки, вилки, ножи. Мы много куда ее поставляем. Наше качество славится во многих мирах, но на производстве без брака не бывает. Потом беднякам это сбываем. Если улучшишь, то хорошо. Посмотрю, что можно сделать, взял я первую попавшуюся тарелку, сделанную из какого-то дешевого сплава. Как оказалось, земля и металл в этом мире родственные стихии, их не особо то и разделяли, но уклон все же был на работу именно с камнем. Мастер знал, что мне знаком и металл, мы с ним обсуждали эту тему и он говорил, что руны для металла также прекрасно работают, как и для камня, поэтому нет разницы, с чем работать. А вообще интересный момент. Искательская система четко делила на стихии, выдавая ограниченный набор умений. Здесь же ты мог двигаться в любых направлениях. Звание повелителя камня означало, что маг долго изучал именно камень, наладил с ним связь и это проявление физического мира лучше других слушается его, что и называется связью со стихией. Но стихия – это мой убогий перевод того, как на самом деле дела обстоят. Если обратиться к местным учебникам, то там говорилось приблизительно следующее. Мир един, но его можно разделить на части и с этой частью наладить контакт. Это моя вольная трактовка многих страниц философских рассуждений. Интересно здесь то, что можно налаживать связь отдельно с камнем, с металлом, с драгоценными камнями или вообще, с каким-то конкретным проявлением. Маг земли общего профиля сможет работать с алмазами, но тот, кто посвятил себя именно алмазам, сможет работать на более высоком уровне. Классическое развитие мага – определиться с направлением, углубиться в общую стихию, а потом развивать частности, в зависимости от своих целей. Делается это до ужаса раздражающим меня способом – медитацией. Есть целые талмуды, как лучше медитировать, где это делать, в какое время, десятки практик. Короче, целое отдельное знание, как прокачивать связь. Бесит же меня это, потому что нельзя медитировать в моделировании, а значит, в этом вопросе я на общих условиях, то есть буду долго и упорно устанавливать контакт. Я по привычке удалил примеси из посудины, отчего тарелка заблестела, создал руну укрепления и наложил прямо в центр. Полыхнуло, запахло кислятиной и на тарелке появилось выжженное пятно. Энда, я ожидал несколько другого эффекта. Ничего, бывает, поддержал меня начальник цеха, ты, главное, быстро освойся. Получив в ответ злой взгляд, мужик, улыбаясь, поспешил свалить и заняться работой. Я же окинул взглядом большую кучу тарелок и постарался понять, в чем ошибка. Как там говорил мастер, качество руны, количество влитой энергии, скорость ее подачи. Еще десяток раз попробую и отправлюсь в моделирование, надо разрабатывать методологию наложения рун. Часа через три я знал, что конечный итог, примет материал руну или нет, зависит от его качества. Если структура слабая, то наложить что-то можно, но это что-то должно быть с минимальным эффектом. В качестве тренировки сгодится, а в качестве практического смысла нет. Но меня это не останавливало. Я обрабатывал одну посудину за другой, учась высчитывать, сколько силы выдержит та или иная штука. Несколько десятков изделий загубил специально, применяя на них разрушающую руну. Ничего страшного, цех от этого не сильно потеряет. Я как минимум половину изделий сделал на порядок лучше. Жаль, что мана тратится быстрее, чем я восполняю ее. Надо озаботиться еще парочкой вместительных хранилищ, а если быть точным, то заряжать броши перед серьезной работой. Сейчас меня хватает на полчаса, а потом надо минут 20 отдыхать или сбавлять темп. К концу первого дня я уже на глаз определял, как надо впечатывать руны в предмет. Затраты тоже сократились, а скорость работы, наоборот, увеличилась. Когда вернулся в таверну и убедился, что Саша тоже пришла, живая и невредимая, запустил еще ряд моделирований, чтобы отточить навыки работы. На следующий день я пахал, как конвейер, и обработал несколько тысяч изделий, дойдя до того, что накладывал сразу по 5 рун за раз. К концу дня я накладывал по несколько рун на одно изделие, превращая их в небольшие шедевры. Теперь этими тарелками драться можно или отбить слабое заклинание. Надо было видеть лицо начальника, когда он наглядывал, насколько улучшилось качество его товара и как он жадно потирал руки, думая, что его никто не видит. На четвертый день я не пришел, больше здесь мне делать было нечего. Чего так рано? Столкнулся с трудностями, поинтересовался мастер, стоило мне к нему зайти. Поинтересовался со скрытой издевкой, мол, только не говори, что ты закончил. Я закончил, у него закончился товар, который можно обрабатывать. Закончил, нахмурился Горн, удивительно. Опять эти его скупые реакции. Тогда расскажи, чему научился. Лучше покажу. Я составил таблицу. Я решил выпендриться и сделать небольшую научную работу, перенеся на бумагу точные данные. Многих вещей я не знал, поэтому пришлось изобретать их с нуля. Такие как коэффициент прочности материала. Мастер вчитался в мои записи и нахмурился еще больше. Очень любопытно. О, что-то новенькое. А когда будет? Очень-очень любопытно. Вроде не вижу ошибок. Правда, ты зря старался. Это уже описали десятки мастеров до тебя. Но я еще не видел, чтобы кто-то сделал это настолько лаконично. Ты знаешь, что с этими записями вполне можно начать преподавать. Хотелось бы избежать подобной участи, хмыкнул я. Ну да, ты у нас из другого камня. Ладно, ученик, признаю, ты меня удивил. В который раз? Смотри, не загордись. Чего хочешь теперь? Узнать остальные руны. Я же говорил, что их тысячи. Где твой предел? Сам не знаю. Вы покажите, а там разберемся. Это как минимум будет любопытно. Начался новый виток учебы. Еще никогда в этой школе не обучались настолько быстро. Какая твоя цель? Чего ты хочешь достичь в ближайшее время? Поинтересовался мастер, спустя часов пять, когда закончил показывать вторую сотню рун. Показать, как оказалось, недостаточно. Еще требовалось объяснить, что это за руна, как она сочетается с другими, на какие материалы ее лучше накладывать, а где не стоит. Мастер буквально разразился потоком ценнейшей практической информации, не забывая давать ссылки на книги. Он больше не писал номера стеллажей, зная, что я и так запомню. Повысить свои боевые качества, выживание, приоритетная цель. А дальше что? Мне нравится изучать магию. Смешно, ничуть не рассмеялся мастер, но на меня глянул с повышенным интересом. Я могу помочь тебе с первой частью, за несколько месяцев поднять твой боевой потенциал. Я кое-что знаю о пути искателей. Тебе надо наработать ауру, научиться ею сражаться, усилить родство со стихией, развить свою броню и набор боевых и защитных заклинаний. С твоей скоростью обучения хватит 2 месяцев, чтобы это сделать. Дальше надо перевести теорию в практику и наработать боевой опыт. За этим можешь обратиться к заданиям. Там хватает интересных целей, чтобы ты мог отточить боевые навыки. Я с радостью, мастер, но мне бы наведаться к своим, а там ситуация напряженная. Если возможно, я бы хотел взять в ближайшую неделю максимум, который поможет мне выжить в любой ситуации. Хорошо, приходи завтра и начнем. На сегодня хватит. С нас обоих. Я поклонился и ушел. Надо бы еще подопечной своей заняться, а то она как была беспомощным существом, так и остается. Зачем? Вопрос от Черна прозвучал, как одиночный выстрел. Этот парень был из тех, кто не раскидывается словами. Я и не помню, чтобы он что-то рассказал. Вся его речь за прошедшее время сводилась к: готовы? Начинаем? Кто первый? И так далее. Сейчас же он пришел в зал и увидел, как я учу Сашу драться. У девушки были простые правила. Она должна использовать все свои силы, чтобы нанести мне максимальный урон. Есть мана, бей заклинаниями. Мана на исходе, создай дубину, меч, кинжал, да что угодно и бросайся в бой. Даже на это сил нет, дерись кулаками, бей ногами, грызи зубами, но уничтожь противника. Если Саша останавливалась, я добавлял ей мотивации, обеспечивая легкую форму удушья. Должен сказать, что наши отношения, и без того никакущие, охладели еще больше. Я не хотел лезть к человеку, который считает меня случайным попутчиком и легко сливает в угоду пьянки с будущими насильниками. Саша тоже не особо горела желанием раскрыться перед тем, кто, по ее мнению, издевался над ней. Но при этом она каждый день приходила на тренировки и старалась выкладываться. По большей части мы выбирали такое время, когда в зале никого не было, но сейчас то исключение, когда Черн решил заглянуть. «Учу выживать», — ответил я, отводя кулак Саши в сторону и толкая ее в бок, отчего она отлетела. Иногда, если она била правильно и удачно, я позволял ей попасть в себя, подкрепляя мотивацию. Но это было редко. С другой стороны, гораздо чаще, чем в самом начале. «Полезно», — согласился Черн. «Ты случаем не родственник мастера?» «Нет». «А что?» — в его голосе послышалось удивление. «Договоришь так же, как и он, скупо и лаконично. Разве это плохо?» — напрягся парень. «Если только тебя устраивает одиночество», — прорычала Саша, бросаясь на меня. Она кинула мне ком земли в глаза, шип в ногу и врезала ногой по яйцам. Я на это посмеялся и легко оказался у нее за спиной, отвешивая пинка по божественной жопе. Бросив взгляд на Черна, увидел смущение. Внезапно. «Так значит, парень беспокоится из-за того, что у него нет друзей. Я никогда его не видел в чьем-то кругу. Он либо занимался, либо сидел за книгами, либо где-то пропадал. В этом мы с ним похожи. Меня больше интересует учеба», — ответил он, гордо подняв подбородок. «А что касается ваших занятий, ей не помешает практический опыт. Отведи ее в каменоломню вечером. Там есть противники». «Что за каменоломня?» «Подпольные бои. Можно заработать и получить опыт». Я усмехнулся, вспомнив, сколько раз видел сбитые костяшки у парня. Вот как он зарабатывает на обучение, неплохо. Он полон скрытых достоинств. «Эй, малая, хочешь на каменоломню?» — бросил я с вызовом Саше. «Представь, какая это будет ирония. Благородная леди махается с суровыми мужиками. Черн, туда женщинам-то можно? Любой желающий может прийти. Как обычный разумный, так и маг. Покажешь нам, что там и как, ты ведь разбираешься? Покажу. Договорились. Эй, я не согласилась. Возмутилась Саша, пытаясь еще раз достать меня, на этот раз каменным копьем. Я наложил на него руну разрушения, и вся конструкция обратилась в пыль. С удержанием формы заклинания у Саши плоховато пока, а у меня со скоростным наложением рун хорошо. Я тоже тренировался, пока занимался с ней. Учился с помощью ауры контролировать обстановку. Считай, это продолжением наших занятий. Если что-то не устраивает, то спешу обрадовать. У тебя нет выбора, ответил я мрачно, откидывая ее назад. Саша рухнула на задницу и посмотрела на меня зло и раздраженно. Леди не нравилось, что с нею делали, что хотели. Но у леди не было силы, чтобы возразить. Глава 25. Каменоломня. Ты здесь часто бываешь? Спросила Саша. Несколько раз был, ответил Черн туманно. А из какого ты мира? Далекого. А чем занимается твоя семья? У них свой удел. Большой, маленький и бедный. На границе, где приходится постоянно драться. Они тебе помогают? Нет. Я должен сам научиться быть сильным и помочь им. Я слушал этот разговор вполуха, поглядывая по сторонам. Каменоломня находилась вне горы, не там, где жил подземный народ. Надо выйти, пройти с километр, спуститься в большую яму, где в одном из ответвлений скрывались местные бои без правил. Народа здесь не то, чтобы много, но хватало. Люди собирались в группы, пили, торговали, обсуждали новости, ну и шли в сторону арены. Я нагло их подслушивал, пытаясь проникнуться местной жизнью. Саша же, скрывая неуверенность, насела на парня, за раз решив выведать все подробности его жизни. Тот отвечал неохотно, и это очевидно, но девушку не остановить. Она насела на него, и если с таким же энтузиазмом выступит на арене, то хорошо себя покажет. Я ее туда хотел выпустить не чтобы поиздеваться, как могло ей показаться. Цель другая – дать ей других соперников и возможность победить. Так-то Саша по физическим кондициям на уровне сильных мужчин. Характеристики делали свое дело, да и в последние дни она чуть окрепла, перестала быть неповоротливой клушей. Если ей кто-то попадется слабый, то есть все шансы победить, что, как я надеялся, позитивно скажется на ее уверенности и мотивации. Психология от меня так же далека, как звезды, да и опыта подходящего нет. Единственный опыт – мой собственный. То, как менялся я, через что проходил и как это закалило. Возможно, мой подход в отношении девушки неверный, но другого-то нет. Саша не в курсе, что наши с ней отношения строятся методом проб и ошибок. Моих проб и ошибок. Насколько бы сильно она разозлилась, узнай, что я ставлю на ней опыты. Идея с каменоломней, которую так удачно предложил Черн, состояла в том, чтобы помочь девушке подружиться с агрессией. Она ведь далеко не слабая. В плане магической мощи сильнее большинства начинающих искателей, спасибо родителям. В плане психологической устойчивости чуть хуже, но она быстро оклемалась после неудачной попытки изнасилования и убийства. Продолжает ходить ко мне на занятия, хотя ей это не нравится. И сюда тоже пошла. Угрозы угрозами, но воспротився она, и я бы ничего не стал делать. Я верил, что в Саше есть стержень. Пусть слабый, но закалить его – дело времени, лишь бы не забило. Но иногда девушка омрачала мою веру в нее. Как сейчас, как-то здесь мрачно, ныла она, совсем не походя на того, кому скоро суждено побеждать, а ты во многих мирах был. Нет, мне было не до путешествий, сухо ответил Черн. А давно ты магией занимаешься? С раннего детства. Когда-нибудь думал отправиться за границу вееров и получить способности системы. Ты про что? Удивился он. Так ты не в курсе? Нет. Что за система? Это она про такую штуку, которая помогает развиваться, вмешался я, мы с ней из другого веера миров. Поэтому не удивляйся. Да, про это я слышал. Что вы чужаки? Ты нас так воспринимаешь? И что, есть какие-то предубеждения? Я замечала, что люди, да и не люди тоже, напрягаются, стоит им узнать, откуда я. Просто каждый знает, что в другом веере живут подлые существа. Даже так, оскорбилась Саша, то есть, ты хочешь сказать, что я подлая? Нет, растерялся парень, все, хана ему, это общеизвестный факт, а не мое мнение. Нашелся он с ответом, я не думаю, что ты подлая, я недостаточно тебя знаю, чтобы так думать, а если бы узнал, то обязательно бы подумал, ну спасибо. Кажется, Саша решила вынести ему мозг, неужто в отместку за то, что он рассказал про каменоломню? Покажи такое же рвение на арене, и тогда победа у тебя в руках, сказал я ей, Черн, не обращая на нее внимания, она просто трусит. Не трушу. Разговор сам собой прекратился, когда перед нами открылась арена. Там уже кто-то вовсю дрался. Два здоровенных мужика наседали друг на друга. Вид открылся с площадки наверху, чтобы попасть на саму арену. Надо спуститься вниз. Гомон стоял ужасный. Люди кричали, делали ставки, ругались и развлекались на полную катушку. «Саша, может на тебя поставить? Не подведешь?» Подначил я девушку. «Поставь», — зло бросила она. «Хитрая какая. Если выиграет, то будет молодцом. Если проиграет, то мой проигрыш доставит ей моральное удовольствие. Черн, как здесь записаться? Надо подойти к распорядителю. Он выпустит девушку между основными боями. А как тут все устроено? Есть любимчики. Те, кто дерется хорошо, кого давно знают. Есть новички. Их выпускают между серьезными поединками. На то, чтобы записаться, ушло не больше 10 минут. Все организовал Черн, прекрасно зная, к кому тут надо подойти. Сашу вызвали через 20 минут и три боя. Я по глазам местного заправляющего увидел, что красивые девушки на арене нечастое зрелище. Уверен, он сразу же придумал, как на этом поднять денег. Перед тем, как принять ее, он уточнил, как она собирается драться. Леди наверняка великая магесса, лучезарно улыбался крепко сбитый мужик. По виду он и сам любит пустить в ход кулаки. Я недавно начала учиться. Первый курс, покивал распорядитель. Да. «Принимается. Простите мне мою бестактность», — изобразил он манеры, но вынужден предупредить. «Нельзя занижать свою силу, а еще нельзя использовать артефакты. Поверь, милый цветок, лучше не нарушать эти простые правила. У нас здесь приличное место и все строится на доверии. Вы поняли меня?» — оглядел он нас двоих. Черн отошел в сторону, правила он и так знал. «Поняли», — ответила Саша. «Тогда какой формат предпочтете? Магический бой, а какие еще есть?» Спросил я. «Два режима. Магический поединок и рукопашный. Но, думаю, леди выберет магический. А смешанные форматы есть?» «Магический и есть смешанный», — оскалился мужик. «Если силы кончились, то в ход можно пустить и то, чем природа одарила. Тогда магический», — решил я за Сашу. «А вы, простите, кто?» — прищурился он. «Ее учитель. Неожиданно. Сами не думаете выступить? Неинтересно. А чего так?» — нахохлилась Саша, но получила такой взгляд, что быстро заткнулась. «Жаль-жаль», — покивал распорядитель, заметив наши переглядывания, «но дело ваше. Я позову, когда придет ваше время». Закончив разговор, протиснулись к первым рядам. «Если честно, то меня это тестостеронистое зрелище не впечатлило. Нет, здесь нашлись серьезные бойцы, но серьезные по меркам планки мужики любят подраться. Работяги, студенты, обычные любители выпустить пар. Архимагов, повелителей магии, настоящих профессионалов я здесь не увидел. Может они и есть, но наверняка выступают редко. Противник, а точнее противница, Саше досталась интересная. Особая песня, как зазывала, объявила бои. «Господа», — кричал он, — «сегодня у нас новенькая, настоящий цветок, благородных кровей, решившая испытать себя. Поприветствуйте нашу гостью, покажем ей, насколько мы гостеприимны». Толпа заголосила, улюлюкая. «Выйди и порви ее», — шепнул я Саше на ушко и подтолкнул на арену. Та вышла и ее приветствовали, свистом, криками, сальными шутками. Народ развлекался, как мог, и был готов растоптать нежный цветок. Против нее выступит, ведущий взял эффективную паузу, нагнетая интригу, большая Жо. «Ну и имечка», — подумал я, а потом увидел, бабищу, прям реально бабищу. Если во вселенной есть женщины-шпалоукладчицы, то большая Жо их праматерь, имя то какое подходящее. Это особь женского пола шире большинства мужиков, не жирная, а плотно сбитая, с пудовыми кулаками, усами над губой и бычьим взглядом из-под густых бровей. Если бы не здоровенные сиськи, плотно обтянутые тканью, я бы никогда не подумал, что она женского рода. Саше не повезло, рядом со мной встал Черн, Жо сильная противница. Многих мужиков укладывает. Ну значит будет ей уроком, жестоким. Жо не любит красивых девушек. Постарается избить ее так, чтобы испортить красоту. Тогда у Саши больше причин показать себя. Ты за нее не переживаешь, а надо переживать за нее. Это не уважать ее способность справиться с трудностями. Тем временем дали отмашку и Жо бросилась на девушку. Саша призвала земляной шар и запустил ей в грудь. Жо его даже не заметила и врезалась в Сашу плечом, отчего девушка отлетела назад и жестко приземлилась, кувыркаясь. Ух, Поднималась Саша, сплевывая кровь. Жена нее не смотрела. Она занималась тем, что ревела, подбадривая толпу. Крики «Растопчи эту смазливую суку» были самыми мирными из всего остального. «Давай, Саша, покажи себя, не заставляй меня вмешиваться. Я же говорил, волноваться ни о чем», сказал я, поняв, что будет дальше. Саша, утерев кровь с губ, приложила руки к земле и пустила волну. Жо слишком опрометчиво отвернулась и не заметила, как под ней дыра раскрылась. Провалившись туда по пояс, женщина зацепилась за края, и тут ей прилетел удар ногой в голову. Не знаю, кому больнее пришлось. Саша явно отсушила конечности, атаку повторять не стала, вместо этого сомкнув яму. Только Жо была не такой просто, как казалось. Она напряглась и легко вырвалась наружу. Следующий ее удар чуть не пробил Сашу насквозь. Хорошо, что успела увернуться. Уж что-то, а двигаться и уходить от ударов я учил ее первым делом. Началась битва Давида с Голиафом. Жо наступала, пытаясь поймать в захват Сашу. Та в ответ бегала вокруг, отпрыгивала в последний момент, доставила препоны с помощью магии земли. «Саша, хватит быть хорошей девочкой. Покажи ей!» — крикнул я во всю мощь легких, перебивая рев толпы. Черн рядом поморщился и отошел бы на пару шагов, но некуда. Слишком плотная толпа собралась. Неизвестно, услышала Саша меня или нет, но действовать стало жестче. Уже не боясь покалечить или убить человека, в Жо стали врезаться десятки острых шипов. Побежали первая кровь. Площадка арены быстро превратилась в перекопанные руины, и Жо пришлось замедлиться, потому что любой шаг мог привести к тому, что она провалится. И все же Саша пропустила удар. Жо сначала замедлилась, а потом резво рванула вперед и схватила девушку за волосы, когда та попыталась увернуться. По инерции тело занесло вперед, и Жо, дернув назад и вниз, приложила ее головой об землю. Я почувствовал первое волнение, как бы очередной урок не закончился слишком трагично. Если Саша погибнет, придется податься в бега и скрыться где-то между чужими мирами. Но рано я Сашу списал. Она призвала на помощь землю и залепила Жо лицо. Та не захотела отпускать волосы, но пришлось. Как дышать то, когда слой земли перекрывает дыхательные пути? Жо отступила, Саша развернулась и открыла под ней очередную яму. Девушка выглядела, как настоящая воительница в этот момент. Глаза горят, лицо и голову заливает кровью, а сама она слетела с катушек, рычит и хочет прикончить обидчицу. Когда Жо оказалась по шею под землей, хрипя и суча руками, раздался гонг, и распорядитель заорал, что леди выиграла. Но леди не собиралась останавливаться. Она давила и давила, собираясь прикончить Жо. Я выждал пару секунд, и когда на арену выскочили охранники, создал вокруг Саши купол воздуха, а с Жо снял землю, перехватывая власть над стихией. Перепрыгнув ограждение, оказался рядом с девушкой и поймал ее за руки. «Тише, тише, ты победила, все кончилось». Она уставилась на меня, не понимая, что происходит. Если бы я не перехватил контроль над землей, она бы нанесла по мне удар, но не вышло. Пару секунд она хлопала глазами, потом перевела взгляд мне за спину, увидела едва дышащую Жо, которую вытаскивали из ямы, вздрогнула и отключилась. Я поймал ее, не дал упасть. Хитрая зараза, теперь ей не придется до таверны пешком идти. Перехватив девушку поудобнее, активировал полет и свалил с арены. Дальше тут и без нас разберутся. «Эрнест», — очнулась Саша и уставилась на меня, — «где я? Что случилось? Почему я у тебя в спальне?» «Потому что здесь у меня запас исцеляющих зелий», — хмыкнул я. «Если ты думаешь, что я воспользовался ситуацией, то лучше взгляни на себя сначала», — повел я рукой, создавая зеркало из запасов металла. Оно не как обычное зеркало вышло, но достаточно хорошо, чтобы разглядеть себя, разглядеть комья волос, которые спеклись от засохшей крови, разглядеть кровоподтеки на лице, алые пятна на одежде и грязь, увидеть всю себя потрепанную и чумазую. «Что со мной?» «У Саши сдали нервы, я проиграла». «Ты победила и чуть не убила свою противницу», — хмыкнул я. «После отключилась, и я доставил тебя сюда, чтобы обработать раны. Можешь не благодарить. Драка для тебя обошлась без последствий, красота не пострадала. Мне надо привести себя в порядок». Девушка вздрогнула всем телом, ощупывая себя и находя все новые грязные последствия. «А потом мы поговорим. Твой номер рядом, иди. Горячую воду я тебе уже заказал». К сожалению, в этом мире отсутствовала нормальная ванная, с кранами и подачей воды. «Если хочешь помыться, будь добр заказать у обслуги бадью. Тебе принесут большое ведро. Если доплатишь, то и целую бочку наберут, в которой сможешь посидеть, а если доплатишь еще, то и спинку потрут. А может и не только спинку. Несколько раз я ловил служанок на том, что они не против уважить господина будущего мага. Жаль, что вместе с отсутствием нормальной сантехники и удобств, здесь также отсутствовала культура здорового питания, фитнес-центров и спа-процедур, иначе я бы мог и согласиться. Зачем? Набросилась на меня Саша, когда вернулась через час, с мокрыми волосами, в чистой одежде. Она выглядела как уточка, которая вернулась с войны. Зачем ты постоянно издеваешься надо мной? Я чуть не погибла. Эта стерва чуть не уничтожила меня. Сядь, кивнул я на кресло. Если хочешь серьезный разговор, то успокойся для начала и ведите себя как взрослые, а не как истеричка. Саша собралась продолжить на меня кричать, но тут у нее за спиной появилась служанка, которая принесла напитки и еду. Специально заказал, чувствуя, что девушка обязательно наедет на меня. В ней копилось, а сейчас вырвалось. Ешь, пей, успокаивайся. Если будешь кричать, то отложим разговор. Я спокойно, процедила она, хватаясь за кружку с травяным напитком. Но все равно хочу услышать ответы на вопросы. А сама как думаешь, я ведь тебя не заставляю. Ты сама каждый раз приходишь на занятия. У меня есть право отказаться, удивилась она. Разумеется, ты же не в плену. Тогда я отказываюсь. Хорошо, ответил я спокойно. Что, вот так просто? Удивление и напор сменились настороженностью. Да, так просто. В чем подвох? Никакого подвоха. Врешь, выставила она в мою сторону палец. Всего ли пытаюсь относиться к тебе, как к взрослой, как к той, кто сама может отвечать за свою жизнь. Хотя ты всячески мешаешь тому, чтобы я к тебе так относился. Почему это? Саша, ты совсем дура? Не выдержал я. Девушка нахмурилась и замолчала. Внезапно она почувствовала зверский аппетит, судя по тому, с каким энтузиазмом набросилась на еду. Заговорила она минут через 10. Объясни нормально. Я хочу понять, ради чего страдаю. Скажи, почему тебя отправили сюда? Чтобы я постигла магию. Тебя к этому готовили с детства или решение приняли недавно? Мне об этом сообщили за полгода до отправления. Кто? Лично мать? Если бы. Я свою мать видела всего пару раз. Думаешь, я единственная дочь у бессмертного существа, живущего тысячи лет? В ее словах так и сквозила обида. Мне передали информацию услуги. Поставили перед фактом и принялись учить. А в связи с чем тебя решили отправить сюда? Только не говори, что пришло время дочурке научиться чему-то путному. Саша принадлежала к расе людей, с поправкой на то, что ее родители – боги. Как я узнал, ей сейчас 28 лет. Взрослая женщина по меркам Земли и юная девушка по меркам бессмертных существ. Живя в идеальных условиях, не видя никаких трудностей, у нее никогда не было причин взрослеть по-настоящему. Да и зачем? Кому защищать есть? Кому рожать? Тоже. Лет 200 молодости в запасе у нее имеется. Куда спешить-то? Некуда. Но почему-то решили это изменить внезапно. А то, что решение было внезапным, я уверен. Саша на мой вопрос не ответила, в силу незнания, поэтому я задал другой. Твой отец что, ты его видела? Несколько раз. Он всегда появляется внезапно, когда хочет. Кажется, я его разочаровала. Чем же? Он всегда насмехался над тем, какой пустой жизнью я живу. Поэтому он отправил тебя в путешествие, наверное, пожала она плечами. Кто же мне расскажет? Тебе что-то или кто-то угрожал в своем мире? Если и угрожал, то я не в курсе. А зачем тебя хотели убить? Есть догадки? Нет. Говорить или нет? Что ты знаешь про своего отца? Знаю, что он бог и не тот отец, о котором я мечтала. Не густо. Ладно, вернемся к твоему вопросу. Тебе понравилось то чувство бессилия, когда тебя чуть не убили? Конечно, нет. Тогда почему спрашиваешь, зачем издеваться над тобой? Сегодня ты победила первый раз в жизни. Эта женщина не матерая убийца. Она обычная тетка, у которой укрепленное тело и которая любит подраться. Но смогла бы ты ее сделать месяц назад? Нет. Вот тебе и ответ. Зачем наши занятия? Они работают. Превращают тебя в самостоятельного бойца. Мне скоро придется уйти. На неделю-две. Что? Ее глаза округлились. Но как же я останусь одна? Я уже договорился с мастером. Он даст тебе практику и спрячет где-нибудь. Но все равно, ты должна уметь выживать сама. Я не буду присматривать за тобой всю жизнь. Что будет, если я уйду и не вернусь? Тех парней послали два мастера смерти. Возможно, ты слышала, что они разнесли гостиницу. Слышала, это случилось уже после того, как я их убил. Они собирались послать к тебе умертвие, которое разорвало бы тебя на части утром. Что бы ты делала в этой ситуации, я не знаю. Плечи девушки опустились, но почему так все происходит? Кто желает моей смерти? Если ты не успела за свою жизнь разозлить поклонников смерти, то думай, кто это мог сделать.